Глава 14, повествующая о нежной заботе Хармианы, о выздоровлении Гармахиса, об отплытии Клеопатры со свитой в Киликию и о словах Бренна, сказанных Гармахису. Клеопатра ушла, и я долго лежал молча, собираясь с силами, чтобы заговорить. Но вот ко мне подошла Хармиана, склонилась надо мной, и на мою щеку упала тяжелая слеза, как из грозовой тучи падает первая крупная капля дождя. «Ты уходишь от меня», — прошептала она, — «ты умираешь, а я не могу за тобой последовать. О, Гармахис, с какой радостью я умерла бы, чтобы ты жил!» И тут я, наконец, открыл глаза и слабым, но ясным голосом произнес: «Не надо так горевать, мой дорогой друг. Я еще жив. И скажу тебе правду. Мне кажется, что я как бы родился заново». Она вскрикнула от радости, ее залитое слезами лицо засияло и сделалось несказанно прекрасным. Мне вспомнилось серое небо в тот печальный час, что отделяет ночь от утра, и первые лучи зари, окрашивающие его румянцем. Прелестное лицо девушки порозовело, потухшие глаза замерцали, точно звезды. Сквозь слезы пробилась улыбка счастья. Так вдруг начинают серебриться легкие волны, когда море целует лучи восходящей луны. «Ты будешь жить!» — воскликнула она и бросилась на колени перед моим ложем. «Ты жив! А я-то так боялась, что ты умрешь! Ты возвратился ко мне! Ах, что я говорю! Какое глупое у нас у женщин сердце! Это все от долгих ночей у твоего ложа! Нет-нет, тебе нельзя говорить, Гармахис! Ты должен сейчас спать, тебе нужен покой! Больше ни одного слова. Я запрещаю. Где питье, которое оставил этот длиннобородый невежда? Нет, не надо никакого питья. Засни, Гармахис, засни. Она присела на полу у моего ложа и опустила на мой лоб свою прохладную ладонь, шепча: «Спи, спи». Когда я пробудился, она по-прежнему была рядом со мной, но в окно сочился рассвет. Она сидела, подогнув под себя колени, ее ладонь лежала на моем лбу, головка с рассыпавшимися локонами покоилась на вытянутой руке. «Хармиана!» — шепотом позвал я ее. «Стало быть, я спал?» Она в тот же миг проснулась и с нежностью взглянула на меня. «Да, Гармахис, ты спал». «Сколько же я проспал?» 9 часов». «И все эти долгие 9 часов ты провела здесь, возле меня?» «Да, но это пустяки. Я ведь тоже спала, боялась разбудить тебя, если пошевелюсь». «Иди к себе, отдохни», — попросил я. «Ты так измучилась со мной, мне стыдно. Тебе нужен отдых, Хармиана». «Не беспокойся обо мне», — ответила она. «Я велю сейчас рабыне быть неотлучно при тебе и разбудить меня, если тебе что-то понадобится. Я лягу спать здесь же, в соседней комнате. А ты отдыхай». Она хотела подняться, но тело ее так затекло в неудобной позе, что она тут же упала на пол. Не могу описать, каким горьким стыдом наполнилось мое сердце, когда я это увидел. Увы, я в моей великой слабости не мог поднять ее. «Ничего, пустяки», — сказала она, — «лежи и не шевелись. У меня просто нога подвернулась. Ой!» — она поднялась и снова упала. «Да чего же я неловкая? Это я со сна. Ну вот, все прошло. Сейчас пришлю рабыню». и она пошла из комнаты, пошатываясь, точно пьяная. Я тут же снова заснул, ибо совсем обессилел. Проснулся уже в полдень и почувствовал неутолимый голод. Хармиана принесла мне еду. Я тут же все съел. «Стало быть, я не умер», — сказал я. «Нет», — и она вскинула головку, — «ты будешь жить. Сказать правду, зря я расточала на тебя свою жалость». «Твоя жалость спасла мне жизнь», — с горечью сказал я, ибо теперь все вспомнил. «О, нет, пустяки», — небрежно бросила она. «В конце концов, ведь ты мой двоюродный брат. К тому же я люблю ухаживать за больными. Это истинно женское занятие. Я точно так же стала бы выхаживать любого раба. А теперь, когда опасность миновала, я уйду». «Лучше бы ты позволила мне умереть, Хармиана», — проговорил я после долгого молчания. «Ибо в жизни меня теперь не ждет ничего, кроме нескончаемого позора. Скажи мне, когда Клеопатра собирается плыть в Киликию?» «Она отплывает через 20 дней и готовится поразить Антония таким блеском и такой роскошью, каких Египет никогда еще не видел. Признаюсь честно, я не представляю, где она взяла средства для всего этого великолепия. Разве что по всему Египту на полях крестьян пшеница дала зерна из чистого золота. Но я-то знал, откуда взялись богатства, и ничего ей не ответил, только застонал от муки. Потом спросил: «Ты тоже плывешь с ней, Хармиана?» «Конечно, как и весь двор. И ты тоже поплывешь». «Я? А я-то ей зачем?» «Ты раб Клеопатры и должен идти за ее колесницей в золоченых цепях. К тому же она боится оставить тебя здесь, в Кемете. Но главное, она так пожелала, а ее желание — закон». «Хармиана, а нельзя мне бежать?» «Бежать? Бедняга, да ты едва жив!» «Нет, о побеге и речи быть не может. Тебя и умирающего стерег целый отряд стражей. Но если бы ты даже убежал, где тебе спрятаться? Любой честный египтянин с презрением плюнет тебе в лицо». Я снова застонал про себя и почувствовал, как по моим щекам скатились слезы. Вот до чего ослаб мой дух. «Не плачь», — быстро заговорила она, отворачивая от меня свое лицо. «Ведь ты мужчина. Ты должен с твердостью перенести это несчастье. Ты сам посеял семена. Настало время жатвы. Но после того, как урожай собран, разливается Нил, смывает высохшие корни и уносит их, а потом снова наступает сезон сева. Может быть, там, в Киликии, когда ты обретешь прежние силы, мы найдем для тебя способ бежать, если, конечно, ты способен жить вдали от Клеопатры, не видя ее улыбки. И где-нибудь в далекой стране ты проведешь несколько лет, пока эти горестные события не забудутся. А теперь я выполнила свой долг, и потому прощай. Я буду навещать тебя и следить за тем, чтобы ты ни в чем не нуждался». Она ушла, оставив меня на попечении врача и двух рабынь, которые со всем тщанием меня выхаживали. Рана моя заживала, силы возвращались. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Через 4 дня я встал на ноги, а еще через 3 уже мог по часу гулять в дворцовых садах. Прошла еще неделя, и я начал читать и размышлять, хотя при дворе не появлялся. И вот однажды вечером

с ее пустынями и с ее роскошью. Она отнимает у человека все силы и выворачивает наизнанку карман. Такая жизнь многим из нас опостылила. Давай похитим одну из этих неповоротливых посудин и уплывем на север. Что ты скажешь? Я приведу тебя в прекрасный край. Его не сравнить с Египтом. Это страна озер и гор, страна бескрайних лесов, где растут благоухающие сосны. И там есть девушка, тебе подстать, высокая и сильная, с большими голубыми глазами и длинными белокурыми волосами. Когда она сожмет тебя в объятиях, у тебя хрустнут ребра. Эта девушка моя племянница. Пойдем со мной, согласен? Забудь прошлое, уедем на милый сердцу север. Ты будешь мне за сына. Я подумал немного, потом горестно покачал головой. Мне страстно хотелось уйти с ним. И все же я знал, что судьба навек связала мою жизнь с Египтом, и что мне не должно бежать от моей судьбы. «Нет, Брен, это невозможно», — отвечал я. «Чего бы я только не отдал, чтобы уйти с тобой, но я скован цепями рока, которых мне не разорвать. Мне суждено жить и умереть в Египте». «Я не неволю тебя, Гармахис», — вздохнул старый солдат. «Но с какой бы радостью я выдал за тебя мою племянницу, принял бы в свою семью, любил как сына. Но помни хотя бы, что пока Брен здесь, у тебя есть друг. И еще одно. Опасайся своей прекрасной царицы, ибо, клянусь Таранисом, может настать час, когда она решит, что ты знаешь слишком много, и тогда...» Он провел рукой по своему горлу. «А сейчас спокойной ночи. Выпьем кубок вина и спать, ибо завтра начнется это дурацкое представление, и тогда...» Здесь довольно большой кусок второго папируса так сильно поврежден, что расшифровать его оказалось невозможно. Судя по всему, в нем описывается путешествие Клеопатры вверх по Кидну к Тарсу. «И глазам тех, — повествование продолжается, — кто находит удовольствие в такого рода зрелищах, представилась поистине восхитительная картина. Борта нашей галеры были обшиты листами золота, паруса выкрашены финикийским пурпуром, серебряные весла погружались в воду, и ее журчание было подобно музыке. В середине палубы под навесом из ткани, расшитой золотом, возлежала Клеопатра в одеянии римской богини Венеры. И без сомнения она затмила бы Венеру красотой. В прозрачном хитоне из белейшего шелка, подхваченном под грудью золотым поясом с искусно вытесненными на нем любовными сценами. В одеянии римской богини Плутарх говорит, что Клеопатра отправилась к Антонию в наряде Афродиты. Примечание редакции. Вокруг нее резвились прелестные пухленькие мальчики лет 4-5, вовсе без одежды, если не считать привязанных за плечами крылышек, лука и колчана со стрелами. Они овивали ее опахалами из страусовых перьев. На палубах галеры стояли не грубые бородатые моряки, а красивейшие девушки в одеждах граций и нереид, то есть почти нагие, только в благоухающих волосах были цветы и украшения. И с тихим пением под аккомпанемент арф и удары по журчащей воде серебряных весел тянули канаты, свитые из тонких, как паутина, шелковых нитей. Позади ложа стоял с обнаженным мечом Брен в великолепных латах и в золотом шлеме с крыльями. Возле него толпа придворных в роскошных одеяниях, и среди них я, раб, и все знали, что я раб. На корме стояли курильницы, наполненные самым дорогим фимиамом. От них за нашим судном вился ароматный дым. Словно в сказочном сне плыли мы, сопровождаемые множеством судов, к лесистым горам Тавра, у подножия которых находится город, именовавшийся в древности Таршишем. Мы приближались к нему, а на берегах волновались толпы, люди бежали впереди нас, крича, морские волны примчали Венеру, Венера приплыла в гости к Вакху. Вот, наконец, и сам город, все его жители, кто только мог ходить и кого можно было принести, высыпали на пристань. Толпа собралась многотысячная, да к тому же тут было чуть не все войско Антония, так что триумвир в конце концов остался на помосте один. Явился льстивый Деллий и, кланяясь чуть ли не до земли, передал приветствие Антония, богине красоты, и от его имени пригласил на пир, который его повелитель приготовил в честь гостьи. Но Клеопатра гордо отказалась. «Поистине сегодня Антоний должен угождать нам, а не мы ему. Передай благородному Антонию, что мы сегодня вечером ждем его к нам на скромную трапезу, иначе нам придется ужинать в одиночестве». Делли ушел, чуть не распластавшись в поклоне. Все уже было приготовлено для пира, и тут я в первый раз увидел Антония. Он приближался к нам в пурпурном плаще, высокий, красивый мужчина в расцвете лет и сил, кудрявый, с яркими голубыми глазами и благородными точеными чертами, как на греческой камее. Могучего сложения с царственной осанкой и открытым выражением лица, на котором отражались все его мысли, так что каждый мог их прочесть. И только рот выдавал слабость, которая как бы перечеркивала властную силу лба. Он шел со свитой военачальников и, подойдя к ложу Клеопатры, остановился пораженный и уставился на нее широко раскрытыми глазами. Она тоже, не отрываясь, смотрела на него. Я видел, как порозовела ее кожа, и сердце мое пронзило острая боль ревности. От Хармианы, которая видела все из-под своих опущенных ресниц, не укрылась и моя мука. Она улыбнулась. А Клеопатра молчала. Она лишь протянула Антонию свою белую ручку для поцелуя, и он, не произнося ни слова, склонился к руке и поцеловал ее. «Приветствую тебя, благородный Антоний», проговорила она своим дивным мелодичным голосом. «Ты звал меня, и вот я приплыла». «Да, приплыла Венера», — услышал я его глубокий звучный бас. «Я звал смертную женщину, и вот из пены волн поднялась богиня». «А на суше ее встретил прекрасный бог», — смеясь подхватила она игру. «Но довольно любезности и лести, ибо на суше Венера проголодалась. Подай мне руку, благородный Антоний». Ее встретил прекрасный бог. Антоний принял прозвище «Новый Дионис» и считал Вакха своим божественным покровителем. Примечание редакции. Затрубили фанфары, толпа, кланяясь, расступилась, и рука об руку с Антонием Клеопатра прошествовала в сопровождении своей свиты к пиршественному столу. Здесь, в папирусе, снова пропуск.